Не могло быть никакого концерта в такой день. Или они просто гуляли, что ли? Как говорил Сеня, проветривали мозги. Он тогда еще рассказывал анекдоты политические. Близость здания КГБ этому словно способствовала. Какую-то особую остроту придавала. Анекдоты про Андропова, кажется, уже появившиеся. «Знаешь, — спрашивал он, — что теперь Кремль переименуют? Ну, его назовут Андрополь, — шептал он ей на ухо, и она фыркала. Или анекдотов про Андропова тогда все-таки еще и не было, они потом, немного позже, появились. А вот в тот вечер возле авиакасс у Черкасского переулка они с Арсением наткнулись на пост. Тротуар был перегорожен железными барьерчиками. Возле загородок мерзли два милиционера в валенках с галошами и офицерик внутренних войск в щегольских сапожках. — Куда следуете, молодые люди? — помнится весело. — Совсем не в соответствии с моментом, — спросил один из румяных милиционеров. — Домой идем. Так же весело в тон ответил Сенька. — Куда домой? — На Бронную. — Ну, идите, — махнул рукой милиционерик. Даже паспортов с пропиской не попросил предъявить. Они миновали барьеры и прошли еще метров 200 до подземного перехода у Детского мира. Движение по проспекту Маркса было напрочь перекрыто. Проезжую часть заметала снежком. Железные барьерчики перегораживали тротуары, тянулись во всю ширину проспекта. В самой середине служивые, впрочем, оставили дыру. Там как раз притормозила черная «Волга» с номером МОС. Гаишник, не проверяя документов, махал ей палочкой: «Проезжай!» И волжанка понеслась вниз к Большому театру. По белому снегу за ней тянулся черный след. Внизу, за метрополем, у Большого театра тоже виднелись выставленные во всю ширину проспекта барьеры. Там «Волгу» все-таки остановили, у водителя стали проверять документы. В полнакало светили желтые фонари. И ни души вокруг, ни единого прохожего. Лишь сияет почти всеми окнами ярко-желтый куб КГБ. Да милиционеры и штатские прохаживаются вдоль барьерчиков. — Засуетились слуги народные, — пробормотал Арсений. — Сенька, прекрати, — осадила его Настя. — Ничего. — Почуют теперь, почем фунт лихо, — проговорил Сеня еще тише. У Детского мира их через барьерчик не пропустили, хотя Настя, честь по чести, предъявила милиционеру паспорт с пропиской на Большой Бронной. — Вы, ребят, здесь все равно не пройдете, — сказал чин в тулупе. — Обойдите по Кузнецкому, а потом по Петровке и по бульварам. Там не перекрыто, а лучше бы в метро сели, быстрее будет. — Ладно, — ангельским голосом молвил Сеня, — мы так и сделаем. А потом вдруг двинулся быстрыми шагами вдоль барьерчика, вышел на проезжую часть, дошел до середины. Милиционеры и один штатский с ленивым любопытством наблюдали за ним, но не останавливали. Арсений остановился у дыры для проезда машин. Внимательно посмотрел вниз в перспективу пустынного проспекта, поднес к глазу руку, словно бы в видоискатель кинокамеры поглядел. Не спеша развернулся, не отрывая руки от лица, посмотрел вверх на железный памятник железному Феликсу и бессонное здание КГБ, затем вернулся на тротуар к Насте. — Гражданин, не надо нарушать, — вяло сказал милиционер. — Пошли! — Настя схватила Сеню под руку и повлекла к подземному переходу. — Ты че? Хочешь, чтобы нас загребли? Провинциал несчастный. Первый день в Москве, что ли? — Эх, Настенька! Вздохнул тогда, помнится, Сеня, давая, впрочем, ей увлечь себя. Да понимаешь ли ты, что сейчас происходит? Запомни, запомни этот день. Ты хоть врубаешься? Ведь сейчас, сегодня, завтра заканчивается одна эпоха, одна эра, и начинается совсем другая. «Ох, какой же ты!» — вздохнула Настя. «Какой?» «Фантазер, философ, умник!» — произнесла она вслух, а про себя, помнится, подумала. «Какая там эпоха? Да разве это важно? Чушь какая! Эпоха! Вот эти снежинки в темном воздухе — вот что важно! И твои, Сенька, длинные ресницы, и то, что ты держишь меня за руку, а ладонь у тебя крепкая и сильная». Они тогда перешли по абсолютно пустому подземному переходу к детскому миру. Настя снова взяла его под руку. Круглые часы, бочонок, на столбе у перехода показывали 9:20. Тянулся, подходил к концу воскресный день. 14 ноября 1982 года. На завтра были назначены похороны Брежнева. — Мам! — возмущенно дернул ее за локоть. — Нет, ни Арсения, ни Коленька. Она очнулась от своих воспоминаний. — Мам, ну... «Куда ты опять улетела?» — гневно выговорил ей сын. «Я ж тебя просил рассказывать вслух, а ты вспоминаешь про себя. Это разные вещи, чтоб ты знала». «Господи!» — улыбнулась она. «Откуда у него такая снисходительность по отношению к матери? Этот важный тон выговаривает мне. Это разные вещи, чтоб ты знала». Но не Коленька. Она попыталась слабо улыбнуться, защищаясь. Я же не могу рассказать тебе, если сначала сама об этом не вспомню. Вот и вспоминай вслух, — упрямо проговорил сын. Да слишком много всего происходило в моей жизни. Попытался она отбиться от подростка. Надо же мне как-то эти воспоминания рассортировать. «Порядочить? Не надо ничего порядочить!» — почти выкрикнул он. «Ты что, сама себе цензором будешь, что ли? Передо мной станешь базар фильтровать?» «Хорошо, хорошо», — поспешила она успокоить Николеньку. «Я все тебе расскажу. Все подряд. И без всякой самоцензуры». Но при этом подумала... А фигушки я тебе расскажу все. Никогда ты, сынуля, я надеюсь, не узнаешь всего. Слишком многое со мной за эти годы случилось. Слишком многое я узнала. И любовь, и настоящую страсть, и разлуку, и измену, и жизнь без любви, и кровавое убийство. И неправедный приговор, и предательство самых близких. И бедность я узнала, и богатство, и самые черные чувства испытала, и самые светлые. Слишком тяжело мне обо всем об этом будет рассказывать. И всего обо мне никогда и никто не узнает. Даже ты не узнаешь. Мой сын. Ну, давай, давай ж, мам, рассказывай, задергал за рукав ее шубки Николенька.